Конец. В Москве я не имела права поселиться и устроилась в городе Можайске за 100 километров. Я имела комнатку, делала цветы и ездила в Москву продавать на базаре. Других средств к существованию у меня не было. Я ездила к сестре, которая признавала Сергианскую церковь и потому не была арестована, и у нее жила. Иногда тайно по 2 недели, платя дворнику, чтоб скрывал мое присутствие. Узнала очень скоро о существовании тайных иосифлянских церквей, то есть не церквей, а богослужений в тайных комнатах, где собирались иногда по 20-25 человек. Служение шло шепотом, со строгим контролем молящихся ввиду возможности предательства. Приходили обычно на рассвете, по условному знаку. Большей частью осторожно стучали в водосточную трубу у окна, где кто-нибудь стоял, прислушиваясь. Старый монах-священник самоотверженно ездил всюду, куда его звали. И даже в больницах умудрял Господь его приобщать больных. Сидя около них, как посетитель, он исповедовал, а затем, как бы подавая лекарства и питье, приобщал. Так шла жизнь. Москва была для меня совсем чужая. Меня привезли туда родители месячным ребенком. Я родилась в имении бабушки на Дону, но жизнь до 25-летнего возраста провела в Москве. Как и все москвичи, я любила ее. И как хороша, как самобытна была она, красива своей стариной. Тысячами церквей, блестевших золотыми куполами, зданиями разных архитектур, дворцами, памятниками, часовнями с чудотворными иконами, как Иверской Божией Матери и других, монастырями, Кремлем с его историческими соборами, полными необычайными святынями. И что же теперь? Перед вами безобразные многоэтажные дома еврейского стиля в виде прямолинейных коробок с массой узких окон. Ни часовен, ни церквей, кроме нескольких, оставленных на лживый показ. В Кремле купола не сияют, как солнышки. Они стоят мрачные, черные. Кто говорит, что сняты позолоченные листы, а кто считает, что на опустошенных соборах, где мерзость запустения, купола сами почернели. Нет чудового монастыря. Нет Вознесенского женского монастыря в Кремле. В городе снесены все монастыри, уничтожены памятники. Нет триумфальных ворот, нет красных, нет Сухаревой башни, что тоже составляло красу Москвы. Над городом стоит мгла от фабрик. На улицах почти все евреи, разодетые в дорогие меха, и коммунисты. Если встретится оборванный и с опущенной головой интеллигентный прохожий, то можно с уверенностью сказать, что это из бывшего дворянского, высшего или купеческого сословия, по каким-либо причинам уцелевший. Что страшнее всего, это музыка интернационала на Спасской башне у Святых Ворот в Москве, вместо чудной молитвы, коль славен наш Господь в Сионе. Над дворцом, где живет Сталин, в Кремле, горит как бы громадный адский огонь. Посредине дворца, в крыше, резервуар, невидный с улицы. В нем гигантский спрятанный электрический свет, который снизу освещает целый лес на длинных древках красных, ярких, шелковых флагов, которые, развиваясь от ветра, дают полную иллюзию огня. Вместо храма Христа Спасителя возвышается каркас строящегося Дворца Советов. Как было в газетах, на вопрос какого-то иностранца: «Вы строите новую Вавилонскую башню?» Сталин ответил: «Да, только разница в том, что ветхозаветная башня рухнула, а для моей нет силы, которая могла бы ее сокрушить. Я знаю от строителей-инженеров, что главная заслуга постройки, если дворец будет закончен, принадлежит не Сталину, а Америке». Когда советские инженеры клали глубочайший фундамент, то два раза его смывала подпочвенная вода из Москвы-реки. Тогда были приглашены американские инженеры, которые заложили фундамент на круглых подушках. Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но так слышала от инженеров. Здание должно было быть так высоко, что фигура Ленина была бы выше облаков. В момент моего расставания с Москвой шел разговор о том, что нужно было что-то менять в архитектуре, так как статуя могла не выдержать магнитных бурь. Замысел сатанинской гордости. У Ленина, как на всех статуях, выдвинут вперед указательный палец, то в этом пальце предполагалось несколько комнат, а в другой руке фонарь, освещающий на 100 километров окрестность. Все здания на большое расстояние должны были быть снесены. Между прочим, и старинный так называемый «Княжий двор», а ныне музей Александра Третьего. Это громадное мраморное здание с грузными по весу, но красивыми колоннами, должно было быть целиком откатано вглубь на много метров. В смысле снабжения продовольствием и другими необходимыми предметами население Москвы и других городов по всему пространству России дело обстояло так. Для коммунистов было всего в изобилии. Роскошные выставки, конечно, не такие, как в благословенное царское время. В магазинах, так называемых закрытых распределителях, только соблазняли всех тех, кто не имел права входа в них. Двери двух магазинов рядом. Из одних выходят евреи и партийные, как военные, так и штатские, вынося пакеты самых отборных закусок и фруктов. Да вообще, всего, чего им нужно. Выходят в кожаных куртках с откормленными, самодовольными лицами. У другой двери бесконечная очередь за порцией хлеба озлобленных людей, которым приходилось стоять не один час.